«Гость» на радио ВК. Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Олег Тихомиров. Вы слушаете радио ВК. И это программа «Гость» на радио ВК. У нас в студии сегодня Оксана Василишина, руководитель общественной организации «Поиск пропавших детей». Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Спасибо, что вы к нам пришли. Мне кажется, эта проблема очень и очень важная. И то дело, которым вы занимаетесь, оно просто вот бесконечно важно. Но мы как раз об этом и поговорим поподробнее. А для того, чтобы нашим слушателям было понятно вообще, насколько это серьезная проблема, вот вы можете сказать? То есть вот это единичный случай. Вот вы-то с этим сталкиваетесь практически каждый день. Нам приходится заниматься поисками практически ежедневно. Кто-то каждый день нам поступают заявки, кто-то просто ушел из дома, кто-то отключил телефон, ушел к друзьям, не оповещает родных. Но есть и такие моменты, когда человек пропадает, и значит, с ним что-то случилось. Поэтому поисков на самом деле очень много, и среди них есть и взрослые, и дети, и заблудившиеся дедушки, бабушки, как в лесах, так и с потерей памяти, которые вышли из дома и не знают, где они и куда они могут передвигаться по городу. Поэтому поисков действительно очень много. Как так получилось, что вы вот оказались в этом деле? Вот, собственно, скажите, вот, собственно, во-первых, о том, как вы сами лично там оказались, во-вторых, конечно, о том, как вдруг появилась эта организация. Лично для меня я действительно начинала с таких же диванных экспертов, которые просто увидели заметку, что пропал где-то ребенок, начала за ней следить, интересоваться, чем же там все-таки кончилось. Потом пропали дети в Подтесово. Я уже конкретно следила за этой ситуацией, отзванивалась в полицию, спрашивала, нашлись ли дети или нет. Видела, что местное население помочь поискать детей. Очень огорчалась, что я на тот момент была далеко по расстоянию. И когда в Красноярске пропал мальчик, притом в соседнем со мной районе, я уже, недолго думая, вышла на поиски совместно с волонтерами и с полицией. Ну и с той поры уже здесь так и осталось. Скажите, ну вот создать именно организацию, вот эта мысль, как она появилась? Дело в том, что эта организация уже существовала. Это волонтерская организация «Поиск пропавших детей», основана в 2010 году в городе Москва. А, вот так. Да, это ассоциация волонтеров. И нам предложили у себя в регионе тоже создать подобную организацию. Была создана группа ВКонтакте, пока занимались чисто такими поисками время от времени, тоже было очень малое количество людей. И когда были вот эти поиски по пропавшему ребенку, нам полиция сказала, что, ребят, все хорошо, конечно, мы рады, что вы нам помогаете, но вы поймите, с точки закона мы не можем с вами делиться оперативной информацией. Мы не знаем, кто вы, что вы. Поэтому мы создали уже волонтерскую организацию, зарегистрировали ее в Минюсте, вот, и стали уже как бы официально... То есть, по сути, вот эта организация, она требуется прежде всего для взаимодействия с органами, с властями, то есть, чтобы она имела статус, как говорится, и вы могли заниматься на законном основании. Потому что вы могли бы этой деятельностью заниматься и так, по велению сердца. Ну, если для самих себя. Да, конечно. Именно на законных основаниях мы уже занимаемся. И у полиции, как бы, получается, руки более развязаны, что они на законных основаниях делятся с нами оперативной информацией. Плюс у нас заключены с ними соглашения о поисках пропавших и с органами МВД, и со Следственным комитетом. А кто у вас, вот скажите, кто в вашей организации? Что это за люди? Как они к вам приходят? Много ли их? На данный момент людей, конечно, у нас уже очень много. Если раньше нас выезжало на поиски 2-3 человека, то сейчас собирается от 30 и до 50 человек. Притом это, ну, даже не какие-то не криминальные поиски. Если случится, как вот было с тем пропавшим, погибшим ребенком, то я думаю, здесь, если у нас, не дай бог, такое будет, то поднимется уже весь город. И это будет не 50 человек, это уже будет исчисление на сотни и на тысячи. Ну, такое основное ядро, те, кто вот, кого вы считаете на самом деле, вот принадлежности организации уже стопроцентная. Что это за люди? Да, это уже сформулировавший отряд. Это 30 человек актива, которые выезжают в любое время суток, ночью, днем, вечером, отпрашиваются с работы, как-то подменяются. Это уже вот нас 30 человек. Возрастная категория любая. Здесь может быть хоть, ну, от 18 лет, конечно, это в любом случае, это не оговаривается. Молодежь побольше, даже. Я так понимаю, да? Да, это рабочая молодежь. Уже люди, которые себя сформировали, которые знают, что они хотят от жизни, сталкивались сами с какими-то уже проблемами и с поисками своих родственников. Вот такие люди просто... Парней, девушек, кого больше? Вы знаете, больше девушек. Они, наверное, все же... Ну, они сострадательнее. Сострадательнее, просто, понимаю, да, поэтому больше девушек. Ну, вот и девушкам, им вообще как бы... Вот в таких вещах, ведь это же может быть столкновение с трагедией, вот им не страшно, может быть. Там тем более поиски, если проходят где-то в лесной зоне, ну, в той же тайге, например. Как вот они не боятся? Боятся, честно скажу. Вот я подозреваю. Очень даже боятся. И ночью лазить по всяким стройкам, заброшенным зданиям тоже очень страшно. Ну, имеем, конечно, средства защиты. Это и электрошокеры, и баллончики. Ну и, конечно, мы не всегда женской группой. Все равно с нами присутствуют все же и мужские представители. Поэтому... Ну да, есть возможность кем-то прикрыть. Да, да есть. Я понимаю. Пусть один на три человека, но все же они присутствуют, и уже не так становится страшно. Плюс с нами иногда выезжает и полиция, и МЧС. Поэтому все же как-то выходим из положения, что... В общем, девчонки, вы молодцы. Вот что я хочу вам сказать. Гость на радио ВК. Напоминаю, что мы сегодня беседуем в студии радио ВК с Оксаной Василишиной, руководителем общественной организации «Поиск пропавших детей». Хотя, наверное, было бы правильно «Поиск пропавших людей», попросту говоря, да, это называть. Да, «Поиск пропавших что людей». Что вы сейчас занимаетесь не только детьми, но и взрослыми, и стариками, и вот просто человек куда-то пропал, да? Ну да, отказать маме, которая ищет своего сына, пусть даже ему 25 лет, просто невозможно. Невозможно человеку в глаза сказать... Тем более, если там, не дай бог, девушка куда-то потерялась. Да, тоже. Невозможно сказать человеку в глаза, извините, он у вас взрослый, мы его искать не будем. Поэтому ищем всех. К вам напрямую вот обращаются? Или вы получаете информацию, ну, скажем, через органы там, внутренних дел? Здесь идет и от родственников, и от полиции заявки на поиск. Потому что многие оперативники уже все же с нами сталкивались, и они видят результаты нашей работы. Поэтому те, кто с нами работал, они тут же подают нам заявку на поиски. Ну и все же наша организация довольно-таки уже известна в городе, поэтому многие родители, особенно если пропал ребенок, напрямую обращаются именно к нам. То есть вы доверие вызываете, вы его заслужили. Мы его заслужили. Тогда вот расскажите, каковы методы поиска? Я понимаю, что их, наверное, достаточно много, хотя я не знаю, может быть, их должно быть, по идее, много, поскольку разные ситуации все время. Но вот какие-то основные методы, как вы это делаете? Ну, вот собрались вы там 30 человек, 40, 50, и что вы делаете? Можно на каком-то примере? Ну, если это поиски где-то на местности, то координаторы, у них есть карта местности, и они сразу направляют небольшие группы людей, по 3-4 человека, в определенное, если ищем ребенка, например, в определенное здание, гаражи, подвалы. Вот именно эта группа осматривает каждый свой участок. И таким вот образом разбивается. Если это работа в соцсетях, у нас есть, как сказать... Левые аккаунты, на которые мы очень любим заниматься пропавшими 16-летними девушками, которые знаем, что они живы, но они просто ушли из дома в погоне за взрослой жизнью. И девушки, и молодые люди, создается аккаунт, начинается переписка, приглашаем куда-то на свидание. На свидание. Агентурная работа. Да, на свидание приезжаем с мамой или с полицией, если ты несовершеннолетний. Очень много. Все методы, в общем, нормальные, да. Для достижения благой цели, наверное. А вот вы мне в нашем разговоре предыдущем говорили о поисках, скажем, в Кижевском районе. Как там все происходило? Ну, там довольно-таки все очень было тяжело и серьезно, потому что пропал ребенок, и притом нет ни малейших даже зацепок, что с ним случилось. Mm-hmm. Мы до сих пор не знаем, mm-hmm. что случилось с ребенком. Выезжали мы туда трижды. Наша задача была на тот момент это полностью оповестить население, что ребенок пропал. Там все же с интернетом как бы туго, поэтому это тайга, поэтому ближайшие деревни обклеивались ориентировками, обходили каждый дом, расспрашивали каждого жителя, что кто что что-то может видел, что-то знает. Потом печатали даже обращение ко всем жителям, что если вы что-то знаете, пожалуйста, сообщите волонтерам, если вы не хотите обращаться в полицию, мы гарантируем вам полную анонимность. Заклеивали трассу полностью от Красноярска до Кежемского района, это 750 километров. Заклеивали ориентировками все кафе, все заправки, что тоже, если ребенок был увезен, что может кто-то видел. Но результата, конечно, это не дало. Ну и плюс поисковые работы, это мы осматривали тайгу. А сколько времени у вас примерно на это ушло? Ну, мы ездили туда трижды, и там находились по 3 дня. То есть порядка 10 дней вы вот отдали этим поискам, да? Ну, если можно так сказать вообще. Ну, я имею в виду вот непосредственно, непосредственно там, на местности. А вот какие-то случаи, допустим, в городской зоне, есть какой-то вот случай, который вам на память, может быть, пришел бы? Ну, если это счастливым концом, то это было бы просто замечательно. Ну, у нас бывали ситуации, когда родители пишут заявление в полицию. Оно занимает достаточно большое время, это буквально иногда час, потому что нужно описать до мельчайших подробностей приметы, где ребенок бывает, его знакомые, телефоны знакомых. Занимает много времени. За это время мы успеваем прочесать район и найти ребенка живым. Таких случаев у нас, наверное, было 2. Угу. Пока родители пишут заявление, мы ребенка уже нашли. Вот. Я не представляю, наверное, да. Вот вы его нашли. Вы где его, например, нашли? Вот вы помните? Ну, мне вот любопытство такое, нормальное человеческое житейство. У нас был случай, это было зимой. Ребенок в обед ушел из школы, и все, и пропал. Ушел погулять? Ушел просто ушел, собирался домой. Угу. Все, ребенок не пришел ни домой, ни в секцию. Нам позвонили уже вечером, в 7 часов вечера. Мы мгновенно собрали ребят. Угу. И, собственно говоря, нашли ребенка на территории той школы, с которой он ушел. Ребенок просто сидел, там что-то было типа лестницы в подвал. Угу. Ребенок находился там. И если бы его дальше не нашли, это ребенок, это 7 лет, ребенок мог просто уснуть и мог замерзнуть. Это была зима. А что, он домой не пошел? Двойку получил? Ну да, там были проблемы какие-то с учебой, с поведением, и ребенок просто боялся идти домой. Понятно, понятно. Вообще, когда дети, скажем, уходят из дома, вот на ваш взгляд, я, конечно, понимаю, что это субъективное мнение, но вот чаще всего вот из-за чего это происходит? В основном это дети, конечно, бегунки, которые разово как-то сбегают из дома из-за плохих оценок, того же поведения в школе, поссорился с друзьями, может, с кем-то вышел какой-то конфликт, боятся идти домой, что дома тоже будут ругать. Поэтому... То есть это какой-то конфликт в любом случае, боязнь идти домой, правильно я понимаю? В основном, да. Ну и плюс по последнему случаю это в Ужурском районе, где мальчик ушел из дома, взяв с собой бутылочку с бензином, нанюхавшись его, и ребенок то ли замерз, то ли что, ему помощь была не оказана, ну и ребенок погиб. Ну, вот скажите, вот так вот дети пропадают, я имею в виду, не пропадают, слава богу, а уходят, допустим, их потом находят, слава богу, вот все-таки они к семьям больше неблагополучным, так называемым, относятся, или здесь нет такой вот четкой дифференциации? Вы знаете, если говорить о каких-то насильственных действиях, то в основном пропадают дети из благополучных семей. А вот как даже. Потому что эти дети воспитаны на доверии, на любви к окружающим, на любви к животным, и их очень легко куда-то увести. Что пойдем, я тебе покажу котеночка, помоги мне с подвала его достать. Угу. Ребенок, естественно, добрый, доверчивый, и они идут. А дети из неблагополучных семей, они больше попадают в какие-то истории с несчастным случаем. Это бегают по стройкам, могут какую-то жидкость поджечь, обжечь, ожоги, травмы. В основном вот это. И на фоне этого тоже бывают смертельные, конечно, исходы. Давайте теперь немножко поговорим вот о взрослых. Чаще всего, понимаю, так все-таки пропадают люди пожилые, ну, то есть заблудились, например. Или там вот тоже нет такого прямо, знаете, вот этих вот по возрастной, скажем, категории или по социальной. Нет, здесь абсолютно нет никаких каких-то вот рамок, что пропадают тех больше, тех меньше. Это и молодежь, которые у нас полюбили прыгать с мостов, это самоубийцы. Это и пожилые люди, которые вышли из дома, потеряли память, заблудились, не знают, куда идти. Ну и, конечно, та категория людей, которая уехала, забыла предупредить своих родственников. Отключили телефон на трое суток. Ну вот, ну, результат заявления в полицию. Как вот вы думаете, Оксана, все-таки человек живет не в какой-то в отдельной местности, там он не отшельник, вокруг него есть родственники, там есть семья, есть друзья, есть знакомые хотя бы, даже есть просто соседи элементарно. И мне кажется, человек вот так вот раз вдруг неожиданно пропал, но его же не марсиане похитили, то есть все равно этому что-то предшествовало. Ну, скажем там, как бы это сказать, какая-то конфликтная ситуация, или что видно было, что человек совсем старенький может заболеть, там, допустим, и память потерять. То есть, в принципе, наверное, окружающие как-то могут хотя бы, не то чтобы предвидеть, но хотя бы как-то предохранить. Ну, не знаю, дедушке положите в карман записку, в конце концов, чтобы вот с адресом, если что, она найдется там. Или если, скажем, у вас действительно дети, и вы замечательные, прекрасные родители из обеспеченных семей, ну тогда и вам не хочется, чтобы ребенок смотрел на всех как на врагов. Это тоже на самом деле не очень хорошо. Ну тогда подумайте, как обеспечить ему безопасность. Сами ходите с ним. Ну вот что-то такое, как вы считаете? То есть профилактика какая-то может быть? Вы знаете, в сознании наших людей присутствует такая черта. Со мной такого не может случиться. Поэтому все считают, вот с кем-то случилось, почему он не положил действительно записку. Но каждый считает, со мной такого не случится. И когда случается, вот тогда, после того, как что-то случилось, тогда и записки ложат, тогда и телефоны друзей сохраняют себе, тогда и за ребенком уже начинают встречать со школы, провожать школу. Но пока ничего не случилось, никто ничего делать не будет. Вот я не знаю, что у нас в головах у наших людей творится, но... Ну, есть такое русское авось. Но да, русский авось. Русский авось. Дорогие наши слушатели, все-таки постарайтесь вот немножко быть предусмотрительными для таких случаев, чтобы вам не пришлось обращаться в организацию Оксаны Василишиной, да. Гость на радио ВК. Напомню, что мы разговариваем с руководителем общественной организации «Поиск пропавших детей» Оксаной Василишиной. Оксана, а как вы взаимодействуете, скажем, ну, с теми же органами власти? Как у вас отношения там складываются? На вас настороженно смотрят? Или наоборот, с распростертыми объятиями к вам обращаются? Вот что вы чувствуете? Вы знаете, первое время, когда мы только открылись, от нас бросали трубки. Нас не хотели слушать. Мы не знаем, кто такие волонтеры, что вы и кто вы. Но сейчас, когда мы уже доказали своими делами, что мы действительно реальная помощь, проблем с взаимодействием с органами у нас нет. Мы заключили соглашение с полицией, со Следственным комитетом, и сейчас готовится соглашение с МЧС. И поэтому только что-то случается, нам уже отзванивается полиция. То есть полиция уже сама непосредственно, да, к вам полиция обращается. Уже, конечно, готова и с радостью и нам чем-то помочь в каких-то правовых вопросах, какие-то обучающие, какие-то семинары проводят. Вот. Так и именно обращаются за помощью в поисках. Я считаю, это очень правильно на самом деле, потому что если вы, может быть, помните, дорогие друзья, вот принцип советской милиции тогда еще, он строился на том, что милиция сотрудничает с гражданами. Ну, вот не всем это нравилось, кто-то называл это сотрудничество такое не очень правильное, но на самом деле вот как раз та достаточно низкая, во всяком случае, бытовая, там, уличная преступность в Советском Союзе, она была связана именно с тем, что милиция сотрудничала с гражданами. Там, народные дружинники, да и просто сознательные граждане, в общем, как-то присматривали за порядком. Это я так просто в сторону немножко вспомнил и порадовался за наши вот, органы полиции, что они находят возможность понимания того, что нужно сотрудничать с гражданским обществом. С населением как вы сотрудничаете? Скажите, как вас встречают люди простые? Ну вот вы ездили в Кежемский район, допустим, там местные. Вы к ним, допустим, обращались, они вам чем-то помогали или вот как-то так, вы своим делом занимаетесь, а мы своим? Нет, вы знаете, когда мы ездили в Кежемский район... Это нас... я для примера просто. Да, это чисто для примера. Нас разместили те же именно граждане, mm-hmm. которые местное население, так сказать, они разместили нас на ночевку. Нам предоставили как бы... где покушать, где мы могли поспать. Любые вопросы, с которыми мы обращались, именно помогало нам именно местное население. Как в городе? В городе. Сложнее, в городе, конечно, да? Немножечко сложнее, но, понимаете, отклик сейчас у населения именно с появлением нас стал намного больше. Во-первых, уже не срываются наши ориентировки с подъездов. Уже люди понимают, что если мы их туда приклеили, значит, это нам действительно нужно. Если первое время, не дай бог, где какая ориентировка, тут выскакивала толпа бабушек, которые не хотела слушать, кто вы и что, ничего не знаем. Сейчас, конечно, нет, такого нет. Плюс большой отклик в соцсетях от населения. У нас был случай, когда... Поздно вечером нам написала женщина, что стала свидетелем такого происшествия, что ребенок с дедушкой качался на качели, упал и был очень сильно травмирован. Но дедушка отказался от скорой и унес ребенка домой. Вечером мы выкладываем подобный пост у себя в группе, что так и так. Кто знает этого дедушку, этого ребенка, ребенку, возможно, нужна медицинская помощь. Мгновенно откликнулись люди, которые не только установили, где проживает ребенок, что это за дедушка, мы вызвали полицию. Слава богу, полиция отреагировала тоже мгновенно, они понимали серьезность ситуации и приехали в этот дом, уже это была действительно ночь, подняли и родители, и ребенка, вызвали скорую. И действительно, ребенку нужна была помощь. Да. Помощь была нужна, но если бы не откликнулись люди, мы бы не знали. Понятно. Ну, слава богу, очень хорошо. Буквально еще пара небольших вопросов, потому что время нашей программы потихонечку оно истекает. Вы получили национальную премию «Гражданская инициатива». Там была денежная премия. Во-первых, я, конечно, вас поздравляю. Я считаю, что это совершенно заслуженная премия. Ну, куда деньги потратили, скажите? Нами было закуплено оборудование, которое нам необходимо для поисков. Это и рации для поисков в лесу, это и навигаторы тоже для подобных поисков, это камеры подводного видения именно для, когда мы сталкиваемся с поиском утонувших детей. Это эхолот, потом что мы еще, громкоговорители купили и закупили форму для актива отряда, что все же форма, она дисциплинирует намного людей, население видит, кто они, видит, кто это, конечно. Да. Конечно. Вот. Отлично. Я считаю, это вот это на самом деле правильно потраченные деньги, вот как раз из тех, которые раздаются всевозможными премиями, грантами. Теперь скажите, пожалуйста, Оксана, как к вам обратиться, как вас найти, какие там контакты есть? Мы есть во всех соцсетях, это и в Одноклассниках, и основная группа, где все новости выкладываются мгновенно, это группа ВКонтакте, называется «Поиск пропавших детей Красноярск». Она очень быстро находится, она у нас... по поиску сразу выходит на первое место. Ну, у вас там, по-моему, подписантов что-то около... 26 тысяч у нас. Отлично. Подписчиков. Угу. Притом это не накрученные, это именно те, кому интересна эта тема, те приходят к нам. Ну и телефон горячей линии, который действует круглосуточно, звонить нам можно в любое время. Это телефон 8-950-99-66-066. Угу. Друзья мои, ну вот эта программа, она еще будет в записи выложена у нас на сайте на radiovk.net. И обязательно, если вот вы сейчас не услышали телефон, я думаю, вы его услышите в записи этой программы. Ну, естественно, ищите в социальных сетях. информацию об организации «Поиск пропавших детей». И, конечно, не оставайтесь равнодушными. Обязательно делайте репосты. Помогайте, чем можете. Может быть, конечно, у вас нет там сил душевных, мало ли какие у вас взгляды или время не позволяет, чтобы ходить, скажем, по лесу или по дворам. Но хотя бы сделайте репост. Я думаю, это очень и очень многое значит. Я вот правильно рассуждаю? Да, чем больше людей узнает о пропавшем, чем больше будет репостов, тем, значит, быстрее есть возможность найти человека живым. Ну, в общем, самое главное, не оставайтесь равнодушными. Я напоминаю, что у нас в гостях у программы «Гость на радио ВК» была руководитель общественной организации «Поиск пропавших детей» Оксана Василишина. Оксана, мой низкий вам поклон и огромное спасибо и за вашу работу, ну и, понятно, за то, что вы пришли и поговорили с нами для того, чтобы наши слушатели узнали о вас и о вашей организации побольше. Спасибо большое. Спасибо. И вам тоже. Гость на радио ВК.